Глава 11. Остроумный план Софи Перонди. Я был окончательно уничтожен. Возвращение под Дивельгона было последней каплей, переполнившей чашу моих страданий. Мне так и казалось, что он вот-вот войдет в мою комнату и потребует от меня отчета в моих поступках. Единственное спасение было бежать, но ноги отказывались мне повиноваться, я чувствовал себя совсем разбитым. «От судьбы не уйдешь», — подумал я с каким-то стоическим отчаянием в душе. «Разве действительно сама судьба не была против меня?» В моей памяти воскресли все пережитые мной события, начиная с того памятного вечера, когда мне пришла в голову мысль перевесить карточку моего соседа на мою дверь. Как все сложилось против меня! Я не могу теперь отдать себе отчет, сколько времени я просидел в таком угнетенном состоянии. Может быть, час, может быть, больше. Меня вывел из него легкий стук в дверь. Мое сердце взволнованно забилось, как и в тот вечер, когда меня посетил Кристини. В первую минуту мне пришло в голову сделать вид, что меня нет дома. К тому же дверь была заперта на ключ. Но стук снова повторился, и вместе с ним послышался сдержанный шепот. «Антонин! Это я, Софи Перонди! Откройте!» Я поспешно распахнул дверь. «Дорогая моя Софи!» — радостно воскликнул я. Ее появление сразу вернуло мне силы. Я не чувствовал себя таким одиноким. Кроме того, Софи была почти моей сообщницей. Я могу, наконец, облегчить свою душу, рассказать ей свою неудачу, поделиться опасениями. Она энергична и никогда не падала духом. Она даст мне совет, как выйти из моего ужасного положения. Я был так обрадован, что забыл не только всякую осторожность, но даже присутствие за стеной моего соседа. А между тем приход Софи должен был бы вызвать во мне беспокойство. Молодая девушка никогда не переступала порога моей комнаты. Для того, чтобы прийти теперь, рискуя своей репутацией, у нее должны были быть серьезные причины. Она вошла и сама заперла за собой дверь. Ее лицо было совершенно спокойно. Она пристально посмотрела на меня. «Как вы бледны!» — удивилась она. «Еще бы!» — почти прошептал я. «Я так взволнован!» Состояние, в котором я находился, не помешало мне заметить, что Софи, отправляясь ко мне, не приняла никакой меры предосторожности, чтобы не быть узнанной. Между тем ее поступок принадлежал к разряду тех поступков, которые, если и совершаются молодыми девушками, то, во всяком случае, держатся ими в тайне. Ницца не Париж. Здесь на каждом шагу можно встретить знакомых. На ней же было одно из ее элегантных светлых платьев, невольно бросающихся в глаза, так же, как и ее лицо, которое она даже не потрудилась прикрыть более или менее густой вуалью. Она положила на стол свой белый зонтик и села около него на стул. «Мне было очень трудно вырваться, — сказала она, — но я непременно хотела видеть вас. Я уже была у вас два раза». «Меня не было в Ницце, — ответил я. Я только что вернулся». «Дольчепиано?» — спросила она. «Дольчепиано», — ответил я с тяжелым вздохом. Она поспешно вынула из кармана конверт. «Я получила ваше письмо». «Ах да, — рассеянно ответил я, — с почтовыми марками». Я почти забыл об этом инциденте, представлявшемся мне теперь таким ничтожным в сравнении с последними событиями. Но Софи, видимо, относилась к нему не так легко. Ее лицо приняло озабоченное выражение. «Вот именно с марками», — повторила она. «Я, собственно говоря, потому и хотела вас видеть. Эта история меня очень встревожила». «Почему?» — удивленно воскликнул я. «Потому что я не хочу, чтобы между нами было какое-нибудь недоразумение», — взволнованно произнесла она. «Я уверена, что вы, Бог знает, что подумали». Я попробовал улыбнуться. «Вы преувеличиваете». «Нет-нет», — заторопилась она. «Я вас отлично знаю, на вас лица нет. Вы так взволнованы». Я хотел было сказать, что у Марки тут решительно ни при чем, Но она перебила меня на первом слове. «Не говорите, не говорите. Я отлично знаю, что вы вообразили массу глупостей. Это даже смешно. Во всей этой истории нет ничего ужасного». «Я в этом уверен», — произнес я. «Надеюсь, вы никому не показывали этих марок?» — озабоченно спросила она. Видя, какое важное значение она придает этому инциденту, я не решился даже упомянуть имени Дольче Пиано. К тому же, узнав, что мысль о тайной переписке пришла в голову не мне, а совершенно постороннему человеку, она не преминула бы лишний раз обвинить меня в склонности подпадать под чье угодно влияние и оскорбилась бы поспешностью, с которой я готов был обвинить ее только на основании нареканий третьего лица. Поэтому я постарался успокоить ее. Кому же я мог бы их показать? «Как я могу знать?» — пожала она плечами. «Вы так доверчивы». «Я никому не показывал, будьте спокойны», — сказал я. «Конечно, это пустяки», — произнесла она уже более спокойным голосом. «Но некоторые люди обладают особенной способностью воображать бог знает какие вещи. Вы, например, что подумали?» «О чем?» — спросил я. «О словах, которые были написаны на оборотной стороне марок». «Это меня, конечно, немного заинтриговало», — ответил я уклончиво. «Но я решил, что вы мне объясните, в чем дело». «Конечно. И вы сразу увидите, что вся эта история не стоит того, чтобы волноваться». «Я и не волновался, дорогая Софи. Неужели?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Во всяком случае, вы подумали, что я веду шифрованную переписку». «Этого нельзя отрицать», — улыбнулся я. «Мне только показалось странным, с кем вы могли бы вести подобного рода переписку». «Это простое ребячество», — произнесла Софи. «Но вы угадали». Мое сердце забилось сильнее. «Значит, написанные на оборотной стороне марок слова были адресованы действительно вам?» — спросил я дрожащим голосом. «Нет, я их писала сама». Я бросил на нее полный ужаса взгляд. Это объяснение было хуже всего, что я мог ожидать. «Не волнуйтесь напрасно», — продолжала Софи. «Я писала просто-напросто своей подруге по пансиону, Сесилии Томази, которая живет теперь в Генуе». Я вздохнул свободнее. «Понимаете, мне она может написать все, что ей вздумается, так как моих писем никто не читает, но у Сесилии очень строгая мать. И чтобы иметь возможность свободно обмениваться мыслями, мы придумали этот способ переписки. Я пишу ей самые бессодержательные письма и вкладываю в конверт марки, якобы для ее коллекции». «Это очень остроумно», — согласился я. «Не правда ли? Это идея Сесилии». Она замолчала и посмотрела на меня. Объяснение рассеяло часть моих подозрений, но далеко не все. Я дорого бы дал, чтобы иметь возможность задать ей вопрос, о чем именно писала она своей подруге и что означали два терзавшие меня слова «раскаяние» и «преступный». Она как будто прочла мои мысли. «Вас, вероятно, интересует, о чем я могла писать Сесилии», — сказала она. «Это меня не касается», — смущенно ответил я. «Даже очень касается, так как я писала именно о вас». «Обо мне?» — удивился я. «Ну, конечно. Неужели вы не видели ваших инициалов?» «Тел А. Б.», — невольно повторил я, написанное на марках. «Ну, вот видите. Это должно было означать «телеграфируйте на имя госпожи Антонин Бонассу». Ага, теперь вы начинаете понимать». Действительно, моя физиономия прояснилась. Для этого достаточно было одного сочетания слов «госпожа Антонин Бонассу». «Слушайте дальше», — продолжала Софи. «Я сообщила Сесилии о нашей будущей свадьбе и посвятила ее в наш план обвенчаться за границей. Кроме того, я подумала, что лучше всего будет избрать для этого Геную, и просила Сесилию помочь нам привести в исполнение этот замысел. Вы понимаете сами, что мне было нелегко написать ей об этом, так как многие отнесутся к моему поступку с совершенно справедливым неодобрением. Ведь в конце концов могут сказать, что я сбежала с вами из дому. Это более чем легкомысленно. Кроме того, я должна бросить на произвол судьбы женщину, которой я все-таки многим обязана. Иногда я даже раскаиваюсь». «Раскаиваетесь!» — радостно воскликнул я. «Постойте», — сказала вдруг молодая девушка. «Я просто-напросто покажу вам черновик этого письма. Это будет лучше всего и избавит вас от необходимости ломать голову над каждым словом». Она открыла висевшую у нее на руке сумочку и достала из нее клочок бумаги. «Это совершенно лишнее!» — запротестовал я из вежливости. «Нет-нет, прочтите!» — настойчиво произнесла Софи, передавая мне бумагу. Мне пришлось уступить, и я прочел следующее. «У меня прекрасный план. Я не так глупа, чтобы пожертвовать собой ради госпожи Монпарно. Я буду венчаться в Марселе или в Генуе, если ты не откажешься мне помочь. Телеграфируй госпоже Антонин Бонассу. Иногда меня охватывает раскаяние. Успокой меня и скажи, что не считаешь мое поведение преступным». Глубокое возмущение самим собой наполнило мою душу. Бедная Софи! Она только и думала о нашем будущем счастье, а я осмелился оскорбить ее самыми недостойными подозрениями. «Теперь вы знаете все», — продолжала она, — «и я могу быть спокойна. Поговорим о другом. Что с вами было за это время? Где вы пропадали? Да, могу сообщить вам приятную новость. Страховое общество после многих отсрочек решило, наконец, выполнить свое обязательство. Я получила извещение, что на мое имя заготовлен чек, по предъявлению которого я могу получить 200 тысяч франков в любом из городов, где мне будет угодно. Конечно, я выберу тот город, где мы поселимся после свадьбы, так как весь наш план остается без изменений, не правда ли?» «Конечно», — ответил я. «К сожалению, все, что я должен сообщить вам, далеко не так приятно». «Неужели?» — внезапно побледнела София. «Судите сами. Мое положение становится все более и более тяжелым. Проклятый Дольче Пиано устроил мне такую ловушку, что я окончательно потерял возможность выпутаться из этой ужасной истории». «Что вы хотите сказать?» «Ради бога, говорите скорей!» — взмолилась Софи. События, несмотря на кажущийся застой, пошли необычайно быстрым ходом. Прежде всего, арестован Саргас. «Саргас арестован!» — воскликнула она. — Да, вследствие протокола, подписанного мной, то есть под Дивельгоном. Понимаете? — «Как вы могли сделать такую неосторожность?» — взволнованно воскликнула Софи. — «Увы, ее сделали за меня», — печально произнес я. — «Я подозреваю, что тут не обошлось без Дольче Пиано». — «Но под каким же предлогом арестован Саргас?» — «Во-первых, как обвиняемый в покушении на мою жизнь. Он действительно хотел меня убить. А во-вторых, по делу об убийстве господина Монпарно. Его подозревают в грабеже и сообщничестве. Удалось найти деньги и товар, бывший в красном чемодане». «Неужели?» Молодая девушка была заметно взволнована. Я рассказал ей все, что произошло со времени нашего последнего свидания. Она слушала меня с глубоким интересом. «Чего же, собственно, добивается этот Дольче Пиано?» — спросила она, когда я кончил свой рассказ. «Кто знает», — пожал я плечами. «Может быть, он надеется воспользоваться арестом Саргасса и бежать? Другого объяснения нет. Но если у него такой расчет, он ошибается. Саргас не будет молчать». «Конечно», — согласилась Софи. «Если ему только что-нибудь известно», — добавил я. «Но, вероятно, он в курсе дела. Итак, не сегодня-завтра убийца господина Монпарно будет известен». «Да, это неизбежно», — задумчиво произнесла Софи. «Но, простите мне этот эгоизм, меня беспокоит другой вопрос. Что будет со мной? Меня, конечно, вызовут на очную ставку с Саргасом. Ведь главный его обвинитель я, и тогда моя тайна раскроется. Подумайте, какой это будет скандал!» «Ужасный скандал», — как эхо повторила она. Я видел, что эта перспектива волновала ее не менее меня. «Я не могу без ужаса подумать, что меня ожидает. Разве я смогу отрицать свое самозванство? Наконец, если бы даже я решился на что-нибудь подобное, Достаточно будет вызвать подлинного Поддивильгона, и моя ложь будет доказана. Поддивильгон вернулся. Вернулся? Воскликнула Софи. Это было для меня последним ударом. Он, конечно, не применит заинтересоваться этой историей и быстро поймет, в чем дело. Кристине был у меня и сейчас же укажет ему, кто воспользовался его именем. С минуты на минуту он может явиться сюда. — Вы правы. — Бедный Антонин, — прошептала Софи. — И все это случилось из-за меня. — Не обвиняйте себя, — нежно произнес я. Мне первому пришла в голову мысль разыграть из себя сыщика. Вы только посоветовали продолжать. Но это-то и погубило вас. Я не могу допустить, чтобы вы пострадали из-за меня, Антонин. Может быть, вся эта история кончится благополучнее, чем мы думаем, — попробовал я улыбнуться. Мне сделают выговоры, только самое неприятное — это приезд самого сыщика. Он, конечно, не погладит меня по головке. — Подождите. Дайте мне немного собраться с мыслями, — сказала Софи. Я послушно замолчал. «Да, это единственный выход», — прошептала она после нескольких минут молчания. «Надо уехать». «Уехать?» «Да. Мы уже когда-то говорили об этом, помните? Это для вас единственный способ избежать последствий нашего легкомыслия». «Вы думаете?» — неуверенно произнес я. «Непременно. Иначе вас ждут большие неприятности». Вам необходимо скрыться. — Все равно рано или поздно меня найдут, — сказал я. — Если вы поселитесь за границей, никогда. Ваше преступление не настолько велико, чтобы подымать на ноги всю полицию. В сущности говоря, это не более как мистификация. Пройдет немного времени, и все о ней позабудут. Кроме того, есть средства избежать какого бы то ни было допроса. — А именно? — Ответить на все вопросы заранее. «Каким образом?» «Письменно. Сейчас я вам объясню. Мой план уже готов. Я давно об этом думала, обстоятельства только ускорили мое решение». «Я вас слушаю». «Да, вот еще что. Вы приготовили все необходимые для нашего венчания бумаги?» «Приготовил», — ответил я, вставая со стула и направляясь к шкафу, где лежали все мои вещи. «Вот», — протянул я ей толстый конверт, «здесь мое метрическое свидетельство и свидетельство о смерти моих родителей. Все в полном порядке». Она внимательно пробежала глазами все три документа. «Хорошо», — проговорила наконец она, кладя конверт с бумагами на стол. «Теперь вот что я хочу предложить вам. Уедем вместе». «Дорогая Софи», — воскликнул я, — «неужели вы хотите принести такую жертву?» «Вы думаете, это будет жертва?» Лукаво улыбнулась она. «Напрасно. Жить под одной кровлей с госпожой Монпарно становится невыносимо. У нее всегда был неприятный характер, но теперь он становится все ужаснее. Узная она, а это случится рано или поздно, о вашей истории, она способна будет восстать против нашего брака». «У нее нет никаких прав на вас», — возмутился я. «Самое лучшее — избежать каких бы то ни было осложнений. Я совершенно независима, так как два дня назад исполнилось мое совершеннолетие». Это известие привело меня в восторг, так как разрушало серьезное препятствие. «Итак, вот что я надумала», — продолжала Софи. «Вы отправитесь в Геную». «На самом деле или как в первый раз?» «На самом деле. И не позже завтрашнего утра. Там вы будете ожидать меня. Я приеду, как только мне удастся собрать все необходимые для нашего брака документы, и мы обвенчаемся». «Как мне благодарить вас?» — воскликнул я. «Будьте послушны. Мы должны быть очень осторожны, так как за нами могут следить. Запомните, что я вам скажу». Я слушал ее с глубоким вниманием, не позволяя себе ни одного противоречия. Да у меня и не было ни малейшего желания противоречить, так как я ничего не понимал во всех этих необходимых формальностях брачной церемонии, и, слушая Софи, был уверен, что она обо всем справилась, и мы не встретим в Италии ни малейшего затруднения. «Само собой разумеется», — наставляла она меня, — «ваш отъезд должен произойти на этот раз на глазах у всех. и вы уедете под вашим собственным именем. Должен я сказать, куда еду? Конечно. В Геную? Нет, в Марсель. Надо сбить с толку любопытных и избежать преследования. Поэтому вы возьмете билет в Марсель и доедете только до Канна. Зачем же напрасно тратить деньги, заметил я. Мы богаты, рассмеялась Софи. Да и, наконец, чего не пожалеешь ради приобретения спокойствия. В Канне вы сядете на экспресс, идущий через Вентимиль в Геную. Где и будете меня ждать, улыбнулась она. К тому времени, я думаю, все будет готово для того, чтобы я преобразилась в мадам Бонассу. Это, вероятно, будет не так скоро. Сесилия нам все узнает и постарается, чтобы все было как можно лучше. Да, кстати, Антонин, я возьму ваши бумаги. Их надо будет теперь же отослать Сесилии. Софи спрятала конверт в сумочку. Это напомнило мне о забытом мною у нее бумажнике. «Да, я совсем забыл», — сказал я. «Вы еще не отдали мне моего бумажника, помните? Вы взяли его, когда мы играли в фанты. В нем были мои визитные карточки, свидетельства об отбывании воинской повинности, одним словом, все удостоверяющее мою личность. Это мне необходимо иметь при себе». «Ваш бумажник?» — повторила Софи, как будто стараясь припомнить. «Позвольте, да-да, я его, кажется, спрятала. Он вам действительно необходим в дороге? Не столько в дороге, сколько по приезде в Геную. В таком случае я вам вышлю ваши бумаги сегодня же вечером прямо туда, в гостиницу «Франция». Вы там и остановитесь. Пакет будет вас уже ждать на месте». «Хорошо. А теперь садитесь к столу. Я продиктую вам несколько писем». Я послушно исполнил ее приказание. «Прежде всего, под Дивельгону», — сказала она, указывая мне на конверт. «Лучший выход из вашего положения — откровенность. Не все ли вам равно? Вы его никогда больше не увидите». Эта мысль показалась мне гениальной. «Какое бы то ни было письменное признание, всегда легче личного объяснения, в особенности подобного тому, какое должно было произойти между мной и сыщиком. Поэтому я с радостью взялся за перо и написал под диктовку Софи всю историю моих приключений, прибавив в заключение, что я очень извиняюсь, что не могу покаяться перед ним лично, так как уезжаю с моей невестой, мадемуазель Пиранди, в Марсель». «Но не скомпрометирует ли вас эта последняя фраза?» — встревожился я. «Наоборот», — пояснила Софи. «Я хочу, чтобы все видели, что наш отъезд — не какой-нибудь сумасбродный побег, и мы действуем по заранее обдуманному серьезному плану». Я ничего не мог возразить, это было правильно. «Так», — сказала она, перечитав письмо, — «теперь надо написать прошение об отставке». «Как? Об отставке? Конечно, раз вы уходите со службы. Исполнение этой задачи стоило мне уже больших усилий. Я с трудом добился занимаемого мною скромного служебного положения, и расстаться с ним мне было нелегко. Тем не менее, я и тут покорился желанию Софии. И в этом письме, адресованном на имя моего начальника-инженера, я должен был прибавить постскриптум, сообщающий ему о моем отъезде в Марсель и будущей женитьбе». «Это станет известно всей Ницце», — заметил я. «Так и надо», — серьезно ответила Софи. Третье письмо было адресовано господину Кристине. Оно было составлено приблизительно в тех же выражениях, как письмо к Поддивельгону, с той разницей, что я упоминал в нем о возвращении 800 франков и прилагал оставшиеся у меня 200-франковые бумажки. «Меня смущает вопрос об этих 800 франках», — заметил я. «У меня есть основания подозревать, не присвоил ли их себе Дольчепиано, и я очень жалею, что не успел выяснить этого обстоятельства во время моего последнего свидания с Кристиной. Если итальянец не воспользовался этими деньгами, тогда я окончательно не понимаю, каким образом та же самая сумма могла очутиться у меня в кармане на другой день после происшествия в Сен-Пьере». «В то же время, если он их оставил у себя, что за смысл был их возвращать?» — логично заметила Софи. «Вообще это очень странно. Но если вас беспокоит эта неизвестность, напишите откровенно Кристине, как было дело, и прибавьте, что в случае, если он не получил посланные вами суммы, вы готовы выслать ему ее сполна. «Куда же он мне ответит?» — спросил я. «До востребования в Марсель. По приезде в Геную вы напишите туда, чтобы вам переслали все пришедшие на ваше имя письма». Я поспешил исполнить ее совет. Она с улыбкой смотрела, как я дописывал последние строки. Наконец, когда я вложил в конверты все три письма, она окинула взглядом комнату. «Надеюсь, мы ни о чем не забыли. Ликвидация кончена». «И как нельзя более удачно!» — воскликнул я восторженно. «Однако вы мастерица, дорогая Софи, распутывать самые затруднительные положения. По крайней мере, делаю для этого все, что в моих силах», — серьезно ответила она, поднимаясь с места. «Итак, все решено?» — спросила она. «Я могу рассчитывать на вас, Антонин. Вы не откажетесь от своего решения в последнюю минуту? Это было бы для меня чересчур мучительным разочарованием». «Это скорее я должен спросить у вас. Мое слово свято. Завтра утром меня уже не будет в Ницце». «Верьте мне, как я верю вам», — серьезно произнесла Софи. «И взамен слепого доверия я прошу у вас доверия немого. Не пишите мне ни слова, иначе мы можем возбудить подозрение госпожи Монпарно». «Это будет для меня большим лишением. Но что делать, повинуюсь? По крайней мере, не лишайте меня известия о вас». «Нет-нет, хотя это будет нелегко, так как мне придется посылать вам письма кружным путем, чтобы кто-нибудь не узнал вашего настоящего места пребывания. Ну, да я это устрою. Кажется, мы обо всем переговорили. Хотите, я помогу вам уложиться? Вам, наверное, предстоит много укладки, так как вы надолго покидаете Ниццу». «Ничего, все уложится в два чемодана», — весело произнес я. «Из мебели у меня ничего нет, безделушек, как видите, мало. Остается только белье, платье и еще кое-какие вещи. Все это я быстро уложу, не утруждая вас». «В таком случае я ухожу», — сказала Софи. «Я уже и так сижу у вас больше часа, и госпожа Монпарно, наверное, выходит из себя. Вы проводите меня вниз?» «Конечно», — ответил я, открывая дверь и пропуская ее вперед. Она стала спускаться по лестнице. Я шел сзади, не сводя с нее очарованных глаз. Я был глубоко растроган мыслью, что она приносила мне в жертву все, что имела, и семью, и друзей. Что эта семья состояла из одной госпожи Монпарно, я как-то упускал из виду, иначе моя благодарность была бы не так горяча. Выйдя из подъезда, Софи с очаровательной неосторожностью, за которую я все-таки мысленно пожурил ее, остановилась на улице, продолжая строить планы будущего и не обращая внимания на любопытные взгляды соседей, заметно прислушивавшихся к ее словам. Я тщетно старался умерить звук ее голоса. Она, казалось, не понимала, чем она рискует. Вдруг в тот момент, когда мы уже окончательно простились, она неожиданно воскликнула: «Ах, какая я глупая! Я чуть не забыла письма!» «Какие письма?» — удивился я. «Те, которые я заставила вас написать. Вы же не можете отправить их теперь, так как там говорится и о моем отъезде. Это должна сделать я». «Вы правы. Принесите их, пожалуйста, хорошо?» Я быстро вбежал по лестнице и вошел в свою комнату, дверь которой оставалась открытой. Письма по-прежнему лежали на столе. Взяв их в руки, я заметил, что они запечатаны. Мне помнилось, что я не успел этого сделать. Но, может быть, их запечатала Софи. Я не стал задумываться над этой, казалось мне, незначительной подробностью и поспешно спустился вниз, на этот раз заперев комнату. «Благодарю вас», — сказала Софи, пряча все три конверта. «Не бойтесь, я не забуду. Я деловая женщина». Я охотно согласился с последним. Прощаясь со мной, она бросила взгляд на раскрывавшуюся перед нами панораму узких извилистых улиц. «Это старая Ницца?» «Настоящий лабиринт», — сказала она с гримасой. «Того и гляди, можно заблудиться». «Хотите, я провожу вас?» — предложил я. «Вы были бы очень милы». Я довел ее до угла Пастарелли, почти до самого дома, под любопытными взглядами соседей, отлично знавших ее и меня. «До скорого свидания в Генуе», — шепнула она мне на прощание. И я пошел домой, опьяненный счастьем, которое, как известно всем, обладает особенным свойством делать людей глупыми.